Матерь Агни-йоги. Было бы странно предполагать, что близкие духи к владыке, сбросившие тело земное, погружаются в сладкие сны Девачана. Этого нет. После необходимого отдыха продолжаем работать, помогая ему и разделяя его труды и ношу мира сего. Она не прекращается с переходом, ибо в надземном усугубляется все и усиливается многократно. Конечно, возможности людям служить тоже большие, так как дух не связан ограничениями тела, только нет столь желаемого людям спокоя. Желающий трудиться на общее благо, дел там найдет без ограничения.